Глава 25. Второй сон Агапа Палыча. Выпроводив Кытина, Агап Палыч почувствовал себя устало и скверно. Ни удовольствия, ни успокоения этот визит вежливости ему не принес, и, хуже того, оставил неприятный осадок. Агап Палыч достал из шкафчика крохоборский женьшень и решил испытать на себе народные средства. Он налил в рюмочку 20 капель, подозрительно принюхался и подозрительно же лекарство проглотил. После этого он распечатал письмо и погрузился в чтение. «Дорогой ты наш, земляк Агап Палыч, нет возможности скрыть своего волнения, которое не оставляет меня вот уж больше 2 недель. Очень я одушевлен вашим Иваном Федоровым, от которого беру силы для работы и утешения в беде». Агап Палычу как-то сразу полегчало, будто пришло второе дыхание. «Глядя на ваш памятник, мне на раз хочется маленько полетать, а другой раз будто в горле что встрянет, вроде рыбного позвонка, так что слеза прошивает». У Агап Палыча запершило в горле, и у самого навернулись слезы. «А теперь о главном. Помогите мне стать пихмеем. Пихмей — это такой особенный карлик, которому от государства положено одеждой и деньгами. Рост у меня без сапог 156 сантиметров. Дальше Агап Палыч и читать не стал, а проклюнувшаяся слеза высохла сама собой. «Ничего святого, — подумал он раздраженно, — и приятно тебе делают гадко, не по-людски. Все попрошайки, все пихмеи, этот сгорбленный Кытин, и Тимур, и Кирилл, у всех проглядывает в глазах не почтительность, а нахальная нищенская печаль. Как с такими не потерять веру, спрашивается? А прогнать, вычеркнуть к чертовой бабушке нельзя. Надо биться с недругами, надо держаться косяком». Агап Палыч влился всей спиной в кресло и развесил руки на подлокотниках, жмурясь на свет медленно и безучастно, как цирковой лев на обруч. И давит зевота, и тошно прыгать, да надо показать пломбированные зубы, дескать, я зверь вольного пошиба, хотя на воле тебе давно не в жизнь, и ты ее боишься больше пистолета, заряженного не то перцем, не то перетрумом. Что ж, извольте, он сиганет в дырку и зарычит для испужения публики, но зато потом дадут кусок мяса, и будет теплый вольер, где так уютно пахнет осликами, и бывшей дикой собакой динго, обученной считать до 4. Агапа Палыча бросил неожиданно в жар. Это начал действовать женьшень, и действие было, надо сказать, странным. Мягкая дремота запеленала Агапа Палыча. Он потеплел, и голова его скатилась на грудь. — Добрый вечер! Не ждали? — пролаял пес, вытирая лапы о ковер, принося извинения, добавил. — С этим свинским паровым отоплением вся оригинальность визита теряется, лезя уже в двери, как почтальон. — Хи-хи! Расскажи, как ты в бойлерную трубу по невежеству влетел, — сказала лиса. Она стояла у зеркала и водила кончиком хвоста себя по носу. — Вы, мол, не волнуйтесь, Агап Палыч, я пудрюсь, так что все правильно. И невинным голосом на правах близкой приятельницы полюбопытствовала. — Ну, как в прошлый раз домой добрались? Благополучно? Первым и справедливым поползновением Агап Палыча было немедленно набрать по телефону 02 и запереть окна двери с тем, чтобы по прибытии милиции обыскать подлую компанию и выяснить их действительную личность. Однако такой план требовал дымовой завесы, чтобы не вспугнуть врага, а потому ж расторопности и наскока. Потому, прикинувшись радушным, хозяин сказал: «Благополучно, друзья мои, только несколько продуло меня дорогой. Зато сегодня ночка, только кур воровать». Успешила замести прошлые леса. «Не ветерка!» — подхватил пес. «Так и хочется работать и жить!» И выставил на стол бутылку с прозрачной жидкостью. «Что это?» — округлил глаза, не ожидавший такой прыти Агап Палыч. «Лагримас де Кристо!» — тявкнул пес, видимо, по-испански. Агапа Палыч это, разумеется, не удовлетворило. «Старый добрый опорто типа Агдам!» — замазала нависавший вопрос лиса. — Увольте беспокойство. Оно ни к чему. Уж на что я слабая женщина, и то чувствую эдакий прилив сил, творческое, можно сказать, горение. Она изобразила хвостом пламенное горение. Не перекинуться ли нам по такому случаю в картишки?